Повесть. И остановился ковчег на горах Араратских. Бытие, глава 18, стих 4. Террорист. Нор-Артакир. Так называлась самая возвышенная часть города, открытая со всех сторон ветрам, в том числе дующим со стороны Араратской долины. Хотя оставалось непонятным, как ветер может дуть снизу вверх. Но, в общем, эта фраза гидов была очень впечатляющей и профессиональной. Гораздо, впрочем, убедительнее звучало их утверждение о том, что гористый рельеф местности, на которой располагался город, обуславливает разницу температур и пестроту микроклимата. Когда зимой в нижней, центральной части города шли дожди, наверху выпадал снег, и Нор-Артакир был, вероятно, одним из первых принимавших на себя этот удар. Но сейчас все это было очень трудно представить себе. Бесконечно длинные и жаркие улицы, почти без тени, застроенные 4- и 5-этажными домами, сложенными из каменных блоков, которые почему-то носили название туфа. И этот туф должен был быть цветным, но он был серым, как обычный строительный материал. И все-таки Борису Львовичу казалось, что внутри домов за толстыми каменными стенами было прохладно. Улицы уходили куда-то вверх, наверное, к какой-то самой высшей невидимой точке Нор-Артакира, до которой добраться, наверное, невозможно. С утра до вечера по улицам мчались машины, по самой главной из них, соединявшей нижнюю часть города с недосягаемой высшей точкой Нор-Артакира. Нескончаемой вереницей тянулись автобусы и троллейбусы, и громыхали трамваи по рельсам, которые больше напоминали железнодорожную колею, потому что середина мостовой, по которой пролегали рельсы, была разобрана или, наоборот, еще не была сложена, и, переходя улицу, приходилось прыгать по шпалам. Ветер поднимал пыль, и она скрипела на зубах, а небо, к которому стремилась улица, оставалось безнадежно голубым, и почти такое же название носила гостиница, в которой они поселились. Она называлась Артакир. Приставка же «нор» обозначала «новый», «новый Артакир». Кто-то из местных жителей или гидов объяснял им, что этот район был построен сравнительно недавно и заселен репатриантами с Запада. «Вот почему на домах этого района почти не висело белья», — сказала Таня. Она сразу же догадалась. По утрам, проснувшись, Борис Львович выбегал на балкон в белых трусах. Балкон выходил во двор, заваленный ящиками, бочками и ржавым железом. А с железного троса, натянутого между глухими стенами соседних домов, тоже выходивших во двор гостиницы, свисали простыни и ватные одеяла. В каждое из них можно было завернуть целую семью, включая смугло-черных детей, с воинственными криками, носившихся по двору или по улице. Борис Львович выскакивал на балкон в таком виде, чтобы подразнить Таню. Тем более, что на балкон выходила дверь соседнего номера, всегда, впрочем, занавешенная. «Ты с ума сошел!» — кричала она ему вслед. Он подходил вплотную к перилам балкона и даже чуть перегибался через них, отчего в коленках у него появлялась сладкая тошнотворная слабость. «А этот виден?» — спрашивала Таня, натягивая на себя халат, как будто речь шла о чем-то живом. И этот был виден, и это даже утешало Бориса Львовича, потому что Если бы номер их выходил на улицу, то они не смогли бы его видеть, сколько ни перегибаясь через перила, чтобы не мешала стена гостиницы, в которой они жили. «Смотри, смотри!» — говорили они друг другу, стоя на балконе и глядя влево, на юг. «Да подойди же поближе, оттуда ничего не видно!» Он хватал ее за руку, пытаясь подтянуть к перилам, но она боялась высоты с детства. По крайней мере, 20 с лишним лет с тех пор, как они были женаты. «Смотри, смотри!» Они стояли, повернув головы влево. Нор-Артакир со всеми своими домами, дворами и улицами обрывался и уходил куда-то вниз, теряясь в дымке, заволакивающей нижнюю часть города и плоскогорья, которое, наверное, и называлось Араратской долиной. А за плоскогорьем, над горизонтом и над дымкой, высоко в небе, неподвижно висело прозрачное облако, похожее на две снеговых вершины. Одна из них ближняя, более высокая, другая поменьше, пряталась за ней, но все же была видна. По мере того, как солнце поднималось выше, облако таяло на глазах, превращаясь в призрак. Через полчаса останется уже одно только небо, голубовато-белесое, подернутое дымкой. «Давай телевик!» — кричал он ей, и она покорно бежала в номер. А на следующее утро, с неизбежностью рассвета, ночи или смерти, высоко в небе снова появлялось серебристое двугорбое облако. Два снежных конуса Арарата. Они приехали всего несколько дней назад, 3 или, может быть, 4, совершив прощальный круг над побережьем и курортным городом, где они отдыхали, самолет взял курс на юго-восток, потому что солнце не было видно ни справа, ни слева, значит, они летели в сторону солнца, которое только что взошло, потому что было раннее утро. Отодвинув занавеску до упора, вытянув шею и прижавшись лицом к холодному стеклу иллюминатора, можно было еще увидеть море и извилистую прибрежную полосу, уходившую на юг, к государственной границе. Протянувшийся на десятки километров нескончаемый пляж, на который набегала такая же нескончаемо длинная волна, и Борису Львовичу даже казалось, что на исходе этой волны, там, где она соприкасалась с берегом, вскипает кружевная пена. Но поражала пустынность этих нескончаемых пляжей. Пока Борис Львович вдруг не догадался, что с такой высоты неразличимы уже не только фигуры людей, но даже дома. Это была уже почти географическая карта с очертаниями материка. И море, и берег тонули в сизой дымке, потому что не мог же человеческий глаз видеть дальше, чем на 100 километров. А через окна противоположной стороны, особенно когда самолет ложился на левое крыло, и побережье с морем исчезали куда-то, и на их месте появлялось небо с оттенком неестественной, наверное, уже космической синевы, через окна противоположной стороны вдруг показывались горы, наверное, весь Кавказский хребет. Борису Львовичу очень хотелось, чтобы одновременно были видны и побережье, и горы. Он даже чуть привставал со своего места, чтобы заглянуть в окно, находившееся позади него, но ему мешали висевшая над головой сетка и спинка кресла. Но зато, когда он привставал, особенно хорошо виднелись горы. «Таня! Эльбрус!» — кричал он в ухо жене, стараясь перекрыть гул мотора. Но в самолете она всегда боялась, что ее укачает, и поэтому она сидела, откинувшись в кресле, напряженно закрыв глаза, с таким видом, как будто ей сейчас должны были начать делать операцию. Но все-таки на минуту она открыла глаза и, повернув голову, попыталась что-то рассмотреть. Несколько лет назад они отдыхали в одном курортном кавказском городе. И в хорошую погоду по утрам оттуда можно было видеть двуглавую снежную вершину Эльбруса. Таня тоже говорила о нем как о живом, называя его «этот». Теперь с высоты, на которой они находились, он казался странно доступным. И была видна средняя бесснежная часть горы и даже ее зеленая подошва. Просто гора с двумя вершинами, покрытыми снегом, а рядом еще горы, только поменьше, и многие из них тоже покрытые снегом. Или снежинки, как их фамильярно называют альпинисты, или просто туристы, или даже отдыхающие в санатории, которых везут на автобусах показывать ущелья и горы. И Борис Львович тоже ловил себя на этом слове, когда рассказывали в Москве о том, как они ездили с Таней на экскурсии. Еще был виден Эльбрус, а впереди, если привстать и заглянуть через самый передний иллюминатор противоположной стороны, впереди и внизу уже показался Казбек. Борис Львович сразу узнал его, хотя никогда прежде не видел, только на коробках из-под папирос. Во время одной из экскурсий они с Таней должны были увидеть его из окна автобуса, и они напряженно всматривались куда-то вдаль, за горизонт, куда показывал им экскурсовод. Но там было одно только небо. И тогда экскурсовод сказал им, что для этого необходимы особые атмосферные условия. И вот теперь с самолета Борис Львович наконец увидал его. Таня, Казбек. Таким он и представлял себе его. Каким-то недоделанным, с ущербной, изъеденной вершиной, как будто часть ее кто-то отгрыз. Через задние окна еще был виден Эльбрус. Впереди Казбек. Две самые высокие вершины Кавказского хребта. А он, Борис Львович, находился немного выше их, как если бы он смотрел на них с Эвереста, как Тенсинг, имя которого Борис Львович неожиданно вспомнил, хотя никогда не интересовался альпинизмом. Но он был еще выше Тенсинга, потому что самолет летел где-то на высоте 9000 метров, а высота Эвереста была 8000 с чем-то. Но почему-то никого это не удивляло. Пассажиры спокойно дремали в креслах, иногда рассеянно поглядывали в окно, как будто они ехали на работу в электричке, или также рассеянно перелистывали журналы. Побережье и море уже не были видны даже при самом крайнем положении головы, если втиснуть ее между окном и находившимся впереди креслом. А справа, насколько хватало глаз, простирались какие-то безлюдные холмы. Наверное, это тоже были горы, хотя и не такие высокие, как те, что были слева на востоке. Но с такой высоты они казались холмами, только почему-то ребристыми, с тенями между ними. Даже не холмы и не горы, а просто складки земной коры, образовавшиеся сотни тысяч или даже миллионы лет тому назад, когда еще не было ни людей, ни даже животных, застывшие в своей первозданности, такие же пустынные, как и тогда. Крохотная тень самолета, похожая на крест, скользила по ним, то и дело ныряя в отбрасываемые тени. Солнце находилось где-то слева от самолета. Значит, они повернули на юг, и эти серые пустынные холмы где-то переходили в Турцию. А может быть, это уже была Турция, и тень самолета скользила по турецкой земле. Только почему земля эта была такой пустынной и безлюдной? Где-то там, за холмами, прятались чужие, незнакомые города, шумные, с яркими рекламами на непонятном языке, города, в которых Борис Львович никогда не был и, наверное, не будет, и в которых можно остановиться посередине улицы и выкрикивать то, что боишься сказать здесь шепотом, даже когда находишься у себя в квартире, и на виду у всех, на самом людном перекрестке, рвать на мелкие клочья газеты, топтать их ногами, и никто не обратит на тебя внимания. Во весь голос кричать о лжи, которые окутали маленькую страну, ведущую неравный бой с огромным халифатом, свободно купить билет, поехать в аэропорт и улететь в любой город мира, куда тебе заблагорассудится. И эта земля была совсем рядом, может быть, в 15 или 20 километрах от него, и он видел ее, и тень их самолета скользила по этой земле, и он почувствовал, как какой-то горько-сладкий комок подступил к его горлу. «Таня, Турция!» — сказал он жене почти шепотом, предварительно оглянувшись. Но она услышала его, и вот они уже оба смотрели в окно, прижавшись лбами к холодному стеклу, расплющив носы. Чтобы дотянуться до окна, ей пришлось привстать и опереться руками о его колени. Ему на минуту даже показалось, что самолет сейчас даст крен в их сторону. «Анатолийское плато», — сказала Таня. В школе она любила историю и вместо «князья» говорила «удельные князья» или «лоскутная империя», и вместо «Дизраэли» — «лорд Дизраэли». В особенности же часто она повторяла «лорд Биконсфилд». Борис Львович так и не усвоил, в чем состояла его историческая роль и был ли он и Дизраэли одним и тем же лицом или нет. «Почему плато? Ведь это же горы», — сказал Борис Львович. «Большая часть территории Турции располагается на Анатолийском плато», — констатировала Таня. Ее руки жгли ему колени, и, кроме того, ему было больно. «Ладно, ладно», — сказал он. «Ну, конечно, раз это говорю я». Она заняла прежнее место, освободив его колени и обидчиво откинувшись на спинку кресла, но состояние ожидания операции не давалось ей. «Как ты думаешь, это не террорист?» — шепотом спросила она его, кивнув головой в сторону молодого человека, сидевшего впереди них возле прохода, ведущего в кабину экипажа. У него была широкая спина, длинные черные волосы, закрывающие шею до самого пиджака, какого-то очень фасонного из материала с блестками. Всю дорогу он сидел неподвижно, словно прирос к месту, ничего не читая, не интересуясь тем, что происходит за окном. Они заприметили его еще в аэропорту, когда у них проверяли чемоданы, потому что это был пограничный рейс. Дежурная в форме стюардессы, стоявшая возле железной загородки, брезгливо и нехотя засовывала руку в приоткрытые чемоданы, которые потом невозможно было защелкнуть, потому что наружу оттуда лезли какие-то комбинации пижамы. У высокого молодого человека со смуглым лицом и в костюме из какой-то ткани в блестку не было вообще никаких вещей. Он стоял, сложив руки на груди крест-накрест, словно ощупывая мышцы своего плечевого пояса, чуть притоптывая по асфальту ногой в лакированном полуботинке, в состоянии какого-то снисходительного ожидания, пока вокруг него происходила вся эта суета с проверкой чемоданов. «Я уверена, что это террорист», — повторила Таня. «Не знаю», — равнодушно сказал Борис Львович, «но у него что-то ёкнуло под сердцем». И он на минуту представил себе, как плечистый молодой человек в костюме из ткани в блестку внезапно вскакивает с места, рывком достает из-под полы своего пиджака обрез и ручную гранату, направляет обрез на пассажиров, сидящих в салоне, а гранатой угрожает экипажу самолета. Смуглое лицо террориста свирепо. Он стоит в проеме двери, ведущей в кабину экипажа, держа в то же время под прицелом салон, и диктует пилоту свои требования. Самолет резко меняет свой курс. «В Турции сядем», — полушутя, полусерьезно шепнул Борис Львович Тане. «Ты бы остался?» — почти одними губами спросила она его, и так как в ответ он только неопределенно пожал плечами, забыв даже о конспирации, «Неужели бы ты остался?» И непонятно, чего было больше в ее голосе. Восхищение его мужеством или презрение к нему за то, что он собирался совершить. «Конечно», — сказал он, чтобы не разочаровывать ее. Окна их московской квартиры выходили на бульвар. Стоя у окна и глядя на проходящих или прогуливающихся по бульвару людей, ему особенно хорошо думалось. Фразы приходили, приходили сами собой, и он еле успевал их донести до стола, чтобы записать, а, выступая на заседании, он распалял себя все больше и больше, иногда даже уходил от заранее заготовленного текста и выбирал лицо какой-нибудь молодой женщины, родственницы подзащитного или просто присутствующей в зале. Глаза женщины следили за ним неотрывно, с надеждой и восхищением. Широко раскрытые глаза школьницы и вообще турецкие власти могли выдать их. «Скорее всего, это охранник», — сказала Таня, не то с облегчением, не то с разочарованием, и так как Борис Львович ничего не ответил ей, она повторила: «Я в этом совершенно уверена». И хотя он понимал, что молодой человек, сидевший впереди них, скорее всего, обычный пассажир, наверное, у него было назначено свидание, и сегодня вечером или завтра утром он должен был вернуться обратно. Несмотря на это, Борис Львович стал думать о нем как об охраннике и даже преисполнился к нему чувством доверия и признательности, потому что он охранял его и Таню, и всех пассажиров от всяких бандитов и террористов. В правом кармане у него, наверное, лежал маленький браунинг, а может быть даже большой пистолет. И стоило кому-нибудь пошевелиться, как он выхватил бы его сразу из кармана. Непонятно только, почему он сидел спиной ко всем и за все время даже ни разу не оглянулся. В его широкой спине чувствовались спокойная уверенность и знание своего дела. Борис Львович сосал леденец. Он механически взял его у бортпроводницы и только сейчас заметил это. Уши у него закладывало, самолет, наверное, шел на посадку. Когда он лег на правое крыло, Борис Львович увидел, что прямо под ними внизу бежали городские кварталы, квадраты и прямоугольники, составленные из белых и серых домов с плоскими крышами, как это бывает только на макете, а между ними на несколько мгновений открывались прямые, как стрелы, улицы. Затем проплыла винтообразно суживающаяся к низу воронка стадиона, затем снова замелькали кварталы города-макета, все быстрее и быстрее, увеличиваясь с катастрофической быстротой, так что на улицах можно было различить трамваи и даже фигуры людей. Казалось, самолет не дотянет до аэродрома и врежется в жилые массивы. Сердце у Бориса Львовича проваливалось куда-то вниз вместе с самолетом. Все тело налилось свинцом. Руками он впился в ручки кресла, как в последнюю опору, уходившую из-под него. Уши у него заложило, и чтобы убедиться в том, что мотор не заглох, он судорожно глотал слюну, потому что леденец он уже съел. Самолет вышел из пике, белосерые кварталы стали постепенно удаляться и уходить куда-то в сторону и вверх. Самолет лег на другое крыло, и на месте только что мелькавших квадратов Борис Львович увидел на фоне неба два снеговых конуса. Один ближний, более высокий, другой дальний, поменьше. Самолет заходил, наверное, на последний круг перед посадкой. «Скажите, пожалуйста, что это за гора?» — спросил он у молодого человека в костюме из ткани в искорку и с длинными волосами, наклонившись к самому его уху, потому что его служебные функции, наверное, уже окончились, и, кроме того, Борис Львович испытывал к нему все возрастающее доверие. Скорее всего, он возвращался домой после ночи, проведенной в Приморском городе. «Арарат это!» — ответил тот, почти не удостоив Бориса Львовича поворотом головы. «Таня! Арарат!» — крикнул он жене, но она сидела, откинувшись на спинку кресла, закрыв глаза с мученическим выражением лица, как будто операция уже началась, но она ждала еще худшего. «А вы не знаете, экскурсии туда бывают?» — снова спросил он молодого человека, весь подавшись вперед, словно желая положить свою голову на его плечо. «Арарат в Турции», — ответил тот, уже совсем не поворачивая головы и даже повел плечом, как будто сгонял назойливую муху. На секунду Борису Львовичу стало стыдно, что он не знал таких простых вещей. «Таня, настоящая Турция, смотри!» И он даже потянул ее за рукав, потому что она по-прежнему не открывала глаз, ожидая самого худшего. А когда самолет приземлился, и пассажиры, сойдя на летное поле, топтались где-то между крылом самолета и фюзеляжем, ожидая, что дальше с ними будут делать, откуда-то сбоку выехал поезд из вагонеток, в которых обычно перевозят авиапассажиров, и все решили, что сейчас их повезут к зданию аэровокзала, и кто-то даже уже направился к этим вагонеткам. Но они не остановились, и пустые так и поехали куда-то. Среди топтавшихся возле фюзеляжа Борис Львович увидел их соседа по переднему ряду кресел, молодого человека в фасонном костюме из ткани в блестку. Бориса Львовича поразило, что он стоял среди всех, ожидая своей участи, так же, как и остальные. Возможно, он даже ждал, когда выдадут багаж, и даже подался вместе с другими к ускользающим вагонеткам. «Здесь всегда все наоборот», — сказал он, и так как его слова не нашли ни у кого поддержки, взгляд его обратился к Борису Львовичу и к Тане. И Борису Львовичу вдруг стало ясно, что молодой человек был просто грузин.